Поэт, вы говорите о старых сказках. Брось, ну какая теперь разница, буркнула толстушка. Ваша светлость, вы угадали. Я, сестра Инела, она, сестра Крисия, а вон там брат Релкин. Все, что осталось от седьмого ордена в этом славном городе. А что это за место? Обведя зал рукой, спросила Люций. Бывший орденский храм, ответила Крисия. Его построили до того, как нас официально изгнали из веры. Наши братья из шестого ордена отыскали этот храм несколько лет назад. Он стал прибежищем воров. Теперь у него более высокое предназначение. А Люций повернулся, чтобы лучше видеть 27-го и брата Релкина. Раб продолжал волочить меч, словно через патоку. Лицо стражника выдавало крайнее напряжение. Что он с ним делает? Заставляет видеть то, что нужно, ответила Крисия. Мы обнаружили, что разум – самое слабое место куритеев и их менее смертоносных собратьев. Головы настолько пустые, легко затуманить. Он думает, что сражается с толпой убийц, покушающихся на вашу жизнь. Мастер Релкин может управлять и скоростью видений, заставить час уложиться в минуту и наоборот. Но не вечно, процедил брат сквозь стиснутые зубы. Вам нужны вода и еда. Что еще? Спросил Алюций у Крисии. Еще не помешали бы новости о войне. Отправленный на Мельдинейские острова Валарский флот катастрофически разбит. Токрив хочет взять Алитер. Дарнел выехал с рыцарями на охоту за красным братом. А лорд Альсорна? Пока никаких вестей, ответил Алюций и покачал головой. Крисия вздохнула и встала. Когда вернетесь? Если можете подождать, то через два дня. Не просто собрать много еды, не вызывая подозрений. Нам следует его убить? Спросила Крисия и кивнула в сторону раба. Его единственная задача – защищать меня и убить, если я выйду за город. В остальном он глух и нем. Я доверяю вам, потому что аспект Алира не послала бы вас без причины, сказала Крисия и открыла сумку на поясе. Дротики встали на хвосты и один за другим в идеальном порядке залетели в сумку, элегантно и невероятно. А Люций улыбнулся. В ночь падения города я убила ими много людей и тварей. Я потеряла им счет, при этом я истекала кровью и умерла бы, если бы сестра не отыскала меня и не принесла сюда. Поэт, запомните, я выпущу из себя всю кровь до последней капли, чтобы убить вас. А Люций нашел отца беседующим с командиром Валарского дивизиона у ворот на северную дорогу. Батальон вольных мечников копал глубокую канаву перед воротами. А Люций остановился на приличном расстоянии, но так, чтобы слышать разговор. «Ламповое масло?» – спросил Валарец. «Причем все, какое сможете найти?» – подтвердил Лакриль Альгистиан. «Чтобы наполнить эту канаву от края до края, Валарец посмотрел на расстеленную карту, проследил линии, изображающие стены, местность за ними. А Люций слегка надеялся, что Валарец окажется высокомерным и отвергнет совет побежденного, но, к сожалению, просчитался. Валарец вовсе не был глупцом. «Отлично», — сказал он. «Вы выбрали места для машин?» Отец Алюция указал несколько точек на карте. Валарец кивнул. «Но, конечно, мне нужны сами машины», — добавил отец. «Они будут здесь через 30 дней», — заверил командир дивизиона. «А с ними 1000 варитеев и 300 куритеев. Совет не забыл о нас. Если Лакриль Альгистиан и утешился услышанным, то виду не подал. Армия может много пройти за 30 дней», — сказал он. «В особенности, армия, питаемая любовью к воскресшей королеве». А Люций с трудом подавил вскрик. «Надо же сдерживаться перед Валарцем». А сердце бешено заколотилось в груди, сильнее, чем в темноте под разрушенной таверной. «Лирна жива». Мервек выпрямился, тяжело посмотрел на Лакриля. «Это ложь, выдуманная лжецами ради того, чтобы оправдаться, и ничего более», — заявил он. «Когда вернется ваш король, это вы и скажете ему. Та, что ведет ползущий сюда сброд, не ваша королева». Лакриль лишь слегка кивнул в знак согласия. Да уж он точно не станет кланяться Валарцам. Мервек еще раз смерил его тяжелым взглядом, развернулся и пошел прочь. За ним потрусили помощники. Когда Алюций подошел к отцу, сердце еще не успокоилось. «Королева, вправду, так говорят», не отрывая взгляда от карты, ответил отец. «Якобы ей вернула жизнь и красоту тьма. Может, это и не она. Альсорна вполне способен найти подходящего двойника. Так сюда идет Вайлин, а значит, с ним и Аларнис», подумал Алюций, а вслух спросил. «А что с Токривом и Алитером? Первый убит, второй спасен. Сегодня утром прибыл гонец из Варнсклеева. Похоже, вся армия Токрива перебита до последнего человека, а на север идет большое войско под предводительством королевы, благословленной тьмой. Сын мой, Похоже, в скором будущем тебе обеспечат концовку для поэмы. А Люций глубоко вдохнул, посмотрел на вольных мечников, копающих канаву, и спросил: «Отец, разве рвы не копают обычно за стенами?» «Да, конечно. И, если время позволит, я велю выкопать рвы и за стенами, для видимости. Но настоящая оборона будет здесь». Отец постучал по карте зазубренным шипом, высовывающимся из правого рукава, и Алюций разглядел на ней причудливую сеть черных линий, наложенных на лабиринт уже несуществующих улиц. Это преграды, тупики, огненные ловушки и так далее. Альсорна хитроумен, но и он не может творить чудеса. Этот город станет могилой его армии. «Милорд, я умоляю вас», — подойдя к отцу, тихо произнес Алюций. «Мы уже говорили об этом», — устало и зло ответил отец. «Я потерял одного сына и не хочу терять другого. Все». Алюций вспомнил ночь, когда пал город. Сполохи пламени и крики пробудили Алюция от пьяной дремы. Пошатываясь, он спустился по лестнице и увидел в главном зале отца, окруженного куритаями. Отец бешено рубил их, один уже лежал на полу, но рабы не пытались убить Лакрия Альгистиана. Алюций остолбенел, и тогда мускулистая рука сдавила ему шею, короткий меч уперся в висок. Офицер из вольных мечников закричал отцу, показал на сына. Алюций подумал, что никогда не забудет выражение на отцовском лице. Ни стыд, ни отчаяние, но лишь страх за свое любимое дитя. Алюций отступил, обхватил себя руками и тихо сказал: 30 дней, как раз в канун праздника». «Да», — немного поразмыслив, ответил отец. «Наверное, так». Он с тревогой посмотрел на сына. «Алюций, тебе нужно что-нибудь, еще немного еды. Аспект Диндриш грозит повеситься, если мы не накормим его досыта. Хотя сомневаюсь, что простыни его выдержат». «Я позабочусь», — пообещал отец. «Спасибо, милорд», — широко улыбнувшись, сказал Алюций, и сердце успокоилось. Вот что значит решиться. Он уже собрался уходить, когда у ворот возникла суматоха. Вариты расступились и пропустили одинокого всадника. Алюций определил в нем дарнеловского охотника, типа из своры грабителей и головорезов, набранных из отбросов Ринфая для охоты на красного брата. Конь был в мыле, хрипел. Нелепо скрючившись в седле, всадник подъехал к Лакрилю, чуть не упал, когда спешивался, изобразил поклон, что-то зашептал. Алюций не мог ничего расслышать, но, судя по реакции отца, прибыли важные новости. Он зашагал вдоль рва, выкрикивая приказы на ходу. Следом заспешили оба охранника куритая. Напоследок до Алюция донеслось лишь слово «кавалерия». Сперва воскресшая королева, потом нужда в кавалерии, задумчиво сказал Алюций 27-му. «Кажется, нам пора прощаться со старым приятелем». Голубое перо больно клюнуло в большой палец, когда Алюций вынимал ее из клетки. Столь много зависит от такого хрупкого существа, глядя на болтающиеся у ноги послания и на тонкий проволочный зажим, подумал Алюций. «Хочешь попрощаться с ней?» — спросил он у 27-го. Тот, как всегда, промолчал. «Ох, не обращай на него внимания», — посоветовал поэт голубке. «Я уж точно буду скучать по тебе». Он поднял ее и раскрыл ладони. Она в нерешительности посидела немного, затем прыгнула, затрепетала крыльями, поднимаясь, расправила их, чтобы поймать ветер, и унеслась на юг. «Праздник зимнего солнцеворота», — подумал Алюций, проводив голубку взглядом. «Тогда нужно прощать все обиды. В самом деле, кому охота обижаться, когда все мысли только о том, как пережить зиму». Глава 8. Фринтис. Пронизывающий осенний ветер гулял над останками Урлиша, поднимал крутящиеся колонны пепла. От них щипало в глазах и свербело в горле. Пепелище расстилалось по обе стороны дороги, грязное серое одеяло укрывало землю. Там и сям его разрывали черные зубья, обугленные пни некогда могучих деревьев. «Я думал, хоть какие-то остатки выживут», — сказал Эрмунд, сплюнул и снова повязал шарф на лицо. «Дарнел постарался на славу», — заметил Биндерс. «Пересекать все это крайне неприятно. Мы можем обойти по побережью», — предложил Рендиль. «Прибрежная дорога узкая», — возразил Саллис. «Слишком много бутылочных горлышек. Альгистиан наверняка знает их все. А если мы пойдем здесь, о нашем приближении возвестит огромное облако пыли и пепла. Не говоря уже о том, сколько этой дряни осядет в наших легких», — сказал Биндерс. «Да, на западе местность более открытая», — согласился Саллис, — «но добавляет неделю пути». Фринтис едва подавил стон при мысли о новых бесконечных ночах, заполненных жуткими снами. Варинсхолд превратился в фокус, самое средоточие желания и растущей надежды на то, что, каким бы ни был исход нападения, По крайней мере, битва освободит его от ночного ужаса. «Что поделать?» — сказал барон, развернул коня и обратился к Эрмунду. «Сообщи всем, мы поворачиваем на запад и идем, пока не закончится пепел». «Он снова был здесь», — доложила Иллиан за завтраком и улыбнулась 34-му, подавшему миску своей фирменной овсянки с медом. «Кто?» — спросил Рендиль. «Волк, я вижу его уже неделю. Каждый день, кинь в него камнем», — посоветовала Двока. «Волки убегают от камней, этот не убежит, он такой большой, что даже и не почувствует. К тому же он меня не пугает, не бросается, не рычит, ничего. Сидит и смотрит». Фрэнсис заметил тревогу во взгляде Дваки. «Сегодня я пойду с тобой», — объявила она. «Проверим, захочет ли он глазеть на меня». Иллиан скривилась и с трудом, но точно произнесла лонокскую пословицу. «Балованный щенок охотиться не станет». Двака рассмеялась и занялась своей кашей, хотя тревожиться не перестала. «Я тоже пойду», — сказал Фрэнсис, обрадовавшись поводу отвлечься от неумолимого кошмара прошлой ночи. Сон пришел страннее обычного. Запутанная сумятица образов, почти все, насилие и жестокость, боль и горе. Но попадалось и другое. Женщина плакала, лежа на кровати и глядя на дверь своей спальни. Женщина хохотала и душила другую женщину под пустынным небом. Женщина смеялась от радости, ощущая, как внутри нее движется его, Фрэнсиса, мужская плоть. Сердце женщины полнилось чувствами, которые она считала давно умершими. Фрэнсис проснулся мокрым от пота, измученным, издерганным и понял, он видит не ее бодрствование, а сны. А что же видит она в своих снах? Они ехали на запад до полудня и видели вокруг лишь пустые поля до временами, группки брошенных овец и коров, почти сплошь старых и больных. Молодняк, скорее всего, отогнали в Варинсхолд. Еще миля, и показалась пустая ферма без крыши, с почернелыми от огня стенами, без признаков жизни. «Зачем они столько убивают и уничтожают?» — спросила Иллиан. «Они ловят рабов. Это скверно, но, по крайней мере, понятно. Но зачем при этом все разрушать? Не понимаю. Они считают, что очищают землю, чтобы их люди могли начать все заново тут, построить на пустом месте новую провинцию империи», — объяснил Фрэнсис. Спустя полчаса Иллиан остановилась, повернулась к Дваке, указала на ближайший холм и улыбнулась во весь рот. «Вон там, разве он не прекрасен?» Фрэнсис быстро нашел того, на кого она указывала. Темный силуэт на фоне неба, выше любого из волков, каких видел Фрэнсис. Люди подъехали ближе, волк безучастно глядел на них. Двака уложила копье на плечо, изготовилась к броску. Всадники остановились в 30 ярдах от зверя. Фрэнсис уже видел его глаза, внимательные, умные. Ветер ерошил волчью шкуру. Иллиан целиком и полностью права. Зверь прекрасен. Вдруг волк поднялся, быстро пробежал сотню ярдов на север, снова сел и посмотрел на людей. Те переглянулись. «Раньше он такого не делал», — заметила Иллиан. Двока помрачнела, пробормотала что-то злое на своем языке, но опустила копье. Фрэнсис посмотрел на волка. Зверь теперь глядел только на него. Фрэнсис пришпорил коня, волк снялся и снова затрусил на север. После секундного промедления Двока с Иллиан поскакали следом. Спустя полмили волк побежал. Его бег, длинные легкие прыжки, казался неспешным, но земля летела под лапами с удивительной быстротой. Фрэнсис несколько раз терял его из виду, пока скакали следом через низкие холмы, заросшие буйной травой. Наконец волк уселся на холме повыше, и Фрэнсис придержал поводья. В ноздри ударил знакомый запах. Фрэнсис глянул на Дваку, та спешилась, за ней и он. Оба вручили поводья своих коней Иллиан. Та немедленно надулась, но Фрэнсис кивнул в сторону холма и приложил палец к губам. Фрэнсис и Двака взошли на холм, пригнувшись, а у вершины продвигались ползком. Волк лежал всего в нескольких футах от Фрэнсиса и все так же равнодушно рассматривал его. «Какой же он невероятный дурак», глядя на открывшееся зрелище, пробормотал Фрэнсис. Лагерь был разбит на незащищенном месте, тылы его прикрывала речушка, вокруг ходили патрули, но не удалялись от палаток. Сильно пахло лошадьми и дымом. Светились десятки костров. Их серый дым заслонял флаг посреди лагеря. Орел на красной шахматной доске. «Самые большие, 1500 бойцов», осматривая лагерь, подумал Фрэнсис. И это при том, что армия Бендерса стоит, незамеченная, между ним и Варинсхолдом. «Возьми Иллиан, езжай и скажи Бендерсу, что я зову их к отрогу Леркана», велел он Дваке. «Мастер Саллис знает дорогу». «Пусть едет она», — сказала Двака. тебе не следует оставаться одному». Он усмехнулся и кивнул на волка. «А я и не один. Езжайте побыстрее». Фринтис выждал добрый час после отъезда женщин. Наблюдал за лагерем, затем, как приезжала и уезжала разведка, небольшие группы людей с собаками. Они докладывали, затем снова скакали прочь, уже в другом направлении. Но большей частью разведчики уходили на север и запад. «Он считает, что мы направились в Нильсаэль», — решил Фринтис. «Ему и в голову прийти не может, что мы двинемся в Ринфаэль, его собственную землю, где люди, как он думает, отчаянно верны ему. Интересно, Дарнелл и в самом деле настолько непроходимый глупец или попросту обезумел?» Очередной патруль направился в сторону Фринтиса. Пара всадников и свора собак. Когда они пошли вверх по склону, волк поднялся. Всадники тут же осадили коней, гончие заметались под ногами, скуля от страха. Хозяева хлестали собак плетками, угрожали и сквернословили. И тут волк завыл. Колоссальный звук обрушился на Фринтиса, он уткнулся лицом в землю, зажмурился, закрыл уши руками, а вой катился над полями и лесами. Его мощь будто резала шкуру ржавой пилой. Ни разу за долгие годы рабства Фринтис не ощущал себя настолько крохотным и беспомощным. Когда вой затих, Фринтис увидел зеленые волчьи глаза. Казалось, они лезут в самую душу. Волк знал Фринтиса, проник в каждый его секрет, каждую запрятанную тяжесть на совести. Шершавый волчий язык коснулся лба, продрал кожу будто наждаком. Фринтис охнул, но с ощущением пришло ясное понимание, нет, скорее послание, ярко засиявшее в рассудке. «Ты должен простить себя». У Фринтиса вырвался невольный смешок. Волк отпрянул, заморгал, потрусил прочь. Фринтис посмотрел ему вслед. Зверь помчался серебряной стрелой в высокой траве и скрылся в мгновение ока. Фринтиса привело в себя ржание испуганной лошади. Он обернулся. Всадники в изумлении глядели на него. Их собаки, тявкая и скуля, умчались в лагерь. Фринтис выбрал всадника справа, вытянул метательный нож, швырнул и попал в глотку. Хрипя и брызжа кровью изо рта, всадник упал с лошади. Его ошалевший напарник смотрел то на труп, то на Фринтиса, дергал руками, стискивающими поводья, но к мечу не потянулся. «У тебя важное задание. Передай привет от красного брата лорду Дарнеллу», — велел перепуганному солдату Фринтис. Он сел на коня, заехал на гребень и понаблюдал за тем, как солдат мчится в лагерь. Несколько секунд, и лагерь будто взорвался. Рыцари спешно напяливали доспехи, бежали к коням, шатры падали, оруженосцы собирали вещи. Наконец из густого облака пыли выехал одинокий рыцарь. Послеполуденное солнце сияло на его голубых доспехах. Фринтис дружески помахал рукой и задержался ровно настолько, чтобы Дарнелл его заметил, а затем галопом погнал на восток. Фринтис петлял, чтобы выиграть время для людей Бендерса. Он скакал на восток, останавливался, наблюдал за погоней, затем сворачивал на юг. Дарнелл неуклонно приближался, но у его рыцарей была слишком тяжелая броня, и они не могли догнать легкого всадника. Всякий раз останавливаясь, Фринтис махал преследователем рукой, а в последний раз выждал столько, чтобы Дарнелл смог увидеть издевательский поклон. На отрог Леркана, узкий высокий мыс, будто заросший травой большой палец, вторгающийся в широкую гладь Брейнваша, Фринтис прибыл через 2 часа погони. У отрога река была мелкой, можно перейти вброд даже в это время года. К северу от реки лежала равнина, на юге, шагах в 300 от воды, высилась скалистая гора, закрывающая восточный берег. Фринтис осмотрелся, но не обнаружил людей барона. Тогда он развернул коня, погладил его по боку, чтобы успокоить. Послание волка еще пело в груди Фринтиса, его новорожденный дух танцевал, на губах играла насмешливая улыбка. 1500 рыцарей Дарнелла с грохотом мчались к отрогу. «Милорд, давайте, еще чуть ближе», — мысленно заклинал Дарнелла Фринтис. Но его настроение немного испортилось при виде того, как Дарнелл поднял руку и рыцари остановились в 200 шагах от цели. Фринтис вытащил свой меч и направил на Дарнелла, ясный и недвусмысленный вызов. «Милорд, будьте же верны себе», — мысленно умолял его Фринтис. «Ну, будьте же дураком». Дарнелл выхватил меч, его конь встал на дыбы. Какой-то рыцарь подъехал к лорду, наверное, уговаривал не делать глупостей, но Дарнелл лишь яростно отмахнулся, мол, иди прочь, и рванул коня в галоп. Фринтис приготовился поскакать навстречу, но услышал новый звук. Пронзительное вытье труб на востоке, слишком высокое для Бендерса, а 6-й отряд не трубил в трубы. Фринтис оглянулся через плечо, и улыбка сползла с его губ. Два батальона валарской кавалерии форсировали брод через Брайнвош. Чертов Альгистиан. Из юга донеслись топот, звуки труп и плеск воды под копытами множества коней. Биндерс повел своих вокруг скалистого холма, прямо на отряд Дарнела, а на холме Френтис заметил своих братьев с натянутыми луками. Лорд Фьефа остановился, его рыцари пришли в замешательство, ряды всадников расстроились. Френтис глянул напоследок на валарскую кавалерию, уже ступившую в воду, но вынужденную перейти на шаг, посмотрел на Дарнела, направил на него меч и пришпорил коня. Темные полоски стрел летели в рыцарей, кони вставали на дыбы, падали. Рыцарь из свиты ухватил поводья коня Дарнела, потянул его к валарцам, но тут же свалился замертво. Дарнел рубанул мечом по шее рыцаря, развернулся и встретил атаку лицом к лицу. Кони столкнулись с такой силой, что захрустели кости. Меч Френтиса отскочил от стремительно несущегося клинка Дарнела, кони отпрянули друг от друга, конь Френтиса зашатался, хрипя, выбрызгивая пену и кровь, и упал на колени. Френтис соскочил, присел, а Дарнел низко нагнулся и замахнулся, чтобы снести врагу голову. Френтис позволил мечу просвистеть мимо, ухватил бронированное предплечье Дарнела, подцепил и выдернул лорда из седла. Тот грохнулся с жестяным лязгом, но тут же оправился, кинулся, ударил шлемом в бок Френтиса, сшиб наземь, занес меч двумя руками. Френтис видел глаза за забралом, налитые лютой безумной ненавистью. Он откатился, меч вспорол землю. Френтис вскочил и ударил, целясь в забрало. Лорд уклонился, описал мечом широкую дугу. Парируя удар, Френтис застонал от натуги. Сталь лорда глубоко впилась в орденский клинок. Френтис поймал руку Дарнела прежде, чем тот успел вернуть клинок после удара, ступил ближе и ткнул снизу в забрало. Дарнел отдернул голову, кончик меча выскочил из забрала окровавленным. Лорд Фьефа заревел от ярости и боли. Френтис развернулся, полоснул по ногам, не смог пробить доспехи, но свалил лорда на земь. Дарнел завыл, рубанул снова, но Френтис блокировал удар и пнул держащую меч руку. Меч вылетел из нее. Затем Френтис ударил эфесом в забрало, ступил ногой на шею, посмотрел лорду в глаза и улыбнулся, завидев страх. «Брат!» — закричали рядом. Арендиль несся к Френтису, указывая мечом на что-то за спиной. Френтис не тратил времени, чтобы оглянуться, сразу нырнул влево, и меч валарского всадника лишь царапал щеку. Валарец развернул коня, замахнулся, и свалился из седла, пробитый мечом Аренделя. Френтис увидел четырех мчащихся галопом валарцев. Грохотали копыта. Он бросился на земь, его обдало жаркое дыхание. Конь перепрыгнул его. Мастер Ренсиаль точно и сильно ударил снизу вверх и пробил валарский панцирь. Ренсиаль нырнул под широкий замах валарца справа, ответил обратным ударом, и кавалерист выгнулся, когда клинок рассек хребет. Оставшаяся пара развернулась к Френтису, бок к боку, мечи вытянуты, но тут с холма обрушился ливень стрел, и кони рухнули на землю вместе с всадниками. Френтис обернулся, всмотрелся в хаос боя, пытаясь отыскать Дарнела. Рыцари Биндерса сокрушили порядки лорда Фьефа, но теперь дрались уже с кавалерией валарцев. Френтис уловил справа проблеск синевы, сгорбленный рыцарь на лошади, которую уводили под устцы два оруженосца. Затрубили рога, всадники ударили напоследок, развернулись, кто смог, и поскакали к реке. Френтис заметил в дюжине футов от себя лошадь без всадника, прыгнул в седло, поскакал в сторону Дарнела, рубя по пути оказавшихся поблизости валарцев. Френтис увидел, как мастер Ренсиаль прирезал спешенного валарца и крикнул, чтобы привлечь внимание. Ренсиаль тут же посмотрел на брата, как всегда во время битвы, спокойный, сосредоточенный, в глазах ни капли безумия. Френтис указал на человека в синих доспехах, уже подобравшегося к реке. Мастер пришпорил коня. Дарнел уже ехал по воде, когда Френтис с Ренсиалем нагнали эскорт. Оба оруженосца повернулись у кромки воды, чтобы встретить атаку, и управляли лошадьми с неестественной точностью. Френтис заметил двойные мечи за спинами и крякнул от досады. Куритой. Ренсиаль попытался обогнуть их, свесился, чтобы уйти от удара, но раб-солдат перепрыгнул со своего коня на коня мастера, ударил вниз обоими мечами. Мастер выдернул ногу из стремени, схватился за шею лошади, развернулся и ударил раба обеими ногами в грудь. Тот слетел в воду, а мастер вернулся в седло. Френтис попытался разделаться со вторым куритым метательным ножом, поравнялся с рабом и швырнул железо точно в глаз. Но раб, похоже, не заметил раны, рубанул Френтиса на скаку, промазал на считанные дюймы, развернул коня и тут свалился замертво. Копье Даваки прошило его насквозь и вылезло из груди. Давака выдернула оружие и помчалась вслед за Фринтисом. Дарнел впереди бешено нахлестывал коня. Тот вскарабкался на восточный берег, поскакал прочь, и эскорт валарцев тут же сомкнулся. Ренсиаль атаковал их, его меч замелькал, вокруг валились люди. Ренсиаль вырвался из кольца, пришпорил скакуна, но в шею тому врезался валарский меч. Второй валарец кинулся к мастеру, чтобы ударить в спину, но конь Фринтиса столкнулся с вражеским, а орденский клинок пронзил голову всадника. Давака выла от отчаяния и дралась с валарцами, крутила копьем, брызгала кровью со стрия. Когда врагов осталось двое, те попытались развернуться и броситься на утек, вслед за удачливыми собратьями, но пали от стрел в спину. Фринтис оглянулся. Саллиса и Верн бежали через реку с луками в руках. На западном берегу уже все стихло, рыцари и свободные бродили среди изувеченных тел. Лошади, удиравших вместе с Дарнелом, подняли облако пыли. Увы, теперь лорда не догнать. Давака пробормотала проклятие на лонокском и воткнула копье в землю. Ренсиаль опустился на колени у своего коня, погладил его шею ладонью, тихо зашептал на ухо умирающему зверю. «Брат, это было безрассудно», — с укором произнес мрачный Саллис и помрачнел еще сильней, когда Фринтис сочно, со вкусом захохотал. А когда отсмеялся, то подтвердил: «Да, брат, крайне безрассудно». Но затем глянул на Ренсиаля и помрачнел, как и Саллис. «Ты прав, мои извинения», — угрюмо добавил Фринтис. «Да он был у нас в руках», — в сердцах воскликнул Эрмунд и вогнал ножны в землю. «Я в свалке был всего в 2 ярдах от Дарнела. Мы окружили его, а он ушел живым и смеется над нами. Я слышу смех даже отсюда. Его рыцари или мертвы, или захвачены в плен. Он убежал в Варинсхолд, как побитый пес», — возразил Биндерс. «Вряд ли он смеется. И теперь он точно знает, где мы и насколько сильны», — заметил Саллис. «У него уже нет сил, чтобы использовать знания», — отпарировал барон. Победители устроились на скалистом пригорке, венчавшим отрог. Внизу бродили солдаты Фринтиса, обыскивали павших, забирали оружие и ценности. У берега сидела под охраной кучка рыцарей Дарнела. Без доспехов они казались на удивление жалкими. Просто усталые побежденные люди, перепуганные зрелищем быстрой смерти всех валарцев, попытавшихся сдаться. «Брат, почему эти драные сукины сыны еще живы?» — спросил получасом раньше Дергачу Фринтиса прямо перед захваченными рыцарями. «Они ж предатели королевства. Они сдались согласно обычаю», — не без сожаления объяснил Эрмунд. «Их судьбу решит барон. Тогда лучше держите их на марше подальше от нас», — угрюмо посоветовал Дергач и затопал прочь, мародерствовать. Биндерс уже достаточно выудил из пленных, чтобы понять всю глубину безумия Дарнела. «Перестраивает дворец, представляет себя королем», — качая головой, — проговорил барон. «Может, валарцы зачаровали его тьмой и лишили рассудка?» «Отец, безумие всегда сидело в нем», — спокойно сказала госпожа Алис. «Я хорошо его помню. В юности я принимала его за страсть, даже любовь. Может, это она и была, но только к себе самому. Пока был жив его отец, Дарнел подчинялся его воле. Когда отец умер, безумие вырвалось на свободу. Остается лишь надеяться, что оно заглушит голос Альгистиана», — сказал барон. «Взять Варинсхолд наскоком теперь не удастся. Дарнелу придется отсиживаться за стенами, пока его друзья не закончат дело в Кумбрейле. Милорд, я по-прежнему хотел бы попробовать стоки. Если придется, в одиночку», — предложил Фринтис. Многие из собравшихся странно посмотрели на него, Саллис в особенности сурово. Фринтис знал, что его обновленная душа так и лучилась, сияла, и не видел смысла прятать драгоценный дар волка. «Ты должен простить себя, брат, я приму это во внимание». Биндерс сдержанно улыбнулся. Фринтис подумал, что такие улыбки обычно адресуют сумасшедшим. «Мы всего в нескольких милях от Нильсаэльской границы», — сообщил лорд Фуриль. «Разумнее всего будет отдохнуть здесь и дождаться вестей от моих гонцов. Возможно, подкрепления идут к нам прямо сейчас. Самое малое, дождемся новостей из пределов». Биндерс вопросительно глянул на Саллиса. «Я пошлю своих братьев во все стороны», — пообещал командор. «Если в радиусе 50 миль есть что-то, стоящее внимания, мы услышим об этом в течение 2 дней». «Хорошо, мы встанем здесь лагерем», — согласился барон. «Брат Фринтис, вы под началом своего брата, а не под моим, но, полагаю, мы оба считаем, что с вашим визитом в Варинсхолд следует подождать. Как будет угодно вашей милости», — пожав плечами, согласился Фринтис, вежливо улыбнулся и поклонился. Он продолжал улыбаться по пути к своей палатке. Теперь тревога, которую он ощущал при виде постели, рассеялась без следа. «Интересно, каково оно, спать без снов?» Стягивая сапоги и ложась на спину, подумал он. Она с холодной отстраненностью наблюдала, как рабы сражались в яме, оценивала скорость и проворство. От стен вокруг, от грубой каменной крыши отражалось эхо лязга и звона. Новые ямы, вырубленные глубоко под улицами Валора, для ее новых детей, которых пришлось вынашивать так долго. «Любимый, тебе они нравятся?» – спросила она, зная, что он тоже наблюдает. «Мы столь многому научились от тебя». Она жаждет пробудить его интерес, услышать хоть слово через пропасть, разделяющую их. Люди в ямах самозабвенно дерутся и молча умирают. Но их лица не похожи на лица куритаев, пустые, лишенные эмоций. Эти люди кривятся от боли и рычат от ярости, угрюмо радуются кровавой победе. Их там по меньшей мере сотня. Они движутся с грацией прирожденных бойцов. Если слишком затянуть ошейник псу, он задохнется, думает она. Сколько ни бей его, он останется псом. Но, любимый, посмотри на них. Они не псы, а львы. Она поворачивается, идет по проходу к узкой двери. В спину летит шум боя, женщина шагает в темноте. Коридор знакомый, в свете нет нужды. В конце, широкий зал с высоким потолком, по стенам, ряды галерей, усеянных выходами из камер. Выходы забраны железными прутьями. Женщина останавливается, ее песнь летит вдоль камер, ощущает приглушенный страх в каждой. Смотрители здесь постоянно применяют наркотики, но страх все равно не уходит. Песнь сосредотачивается на камере в среднем ряду, слева, звучит грубо и угрюмо, будет голод. Женщина тревожится. Обычно песнь выбирает невинного, какого-нибудь бледнолицего юношу, раба из перебитого горного племени или мальчика, распознанного надсмотрщиками в тренировочных залах. Женщина любит изображать благодетельницу, добрую госпожу, пришедшую, чтобы вызволить из бесконечного страха. Женщина любит отчаянную надежду в глазах и даже одаряет в награду быстрой смертью. Но теперь песнь говорит о жуткой уродливой душе, и в женщине шевелится голод. «Любимый, это ты настолько изменил меня?» – спрашивает она. Женщине неприятно, но она понимает, что нужно питать оболочку. Посланник рассказал, как быстро может заболеть новое тело. Слишком много даров. Они истощают. Женщина направляется к лестнице, но видит пару приближающихся куритаев и останавливается. Куритай тащит человека в красной мантии. Предстоит небольшое развлечение. «Ах, советник Ларвек», — произносит она, — «мы так долго не виделись. Я рада, что прошедшие годы ничуть не повредили вам». Мужчине в красной мантии на вид немного за 30, хотя женщина впервые встретила его 80 лет назад, когда он попал в совет, притом в этом самом зале. «Ах, как он торжествовал, ведь он наконец добился величайшей награды, легендарного бессмертия. А теперь маска величия спала и Ларвек стал собой, обычным слабым человеком, напуганным пытками и грядущей смертью. Я, — говорит он, — дергает кадыком, изо рта сбегает тонкая струйка крови, я крайне сожалею о любом оскорблении, вольно либо невольно нанесенном союзнику и его слугам. Ох, Ларвек, как всегда, ты говоришь не то, — произносит она и печально качает головой. «Как ты назвал меня в тот день в совете, 20 лет назад? Помнишь, в тот день, когда я вернулась с моей экскурсии в королевство узкоглазой свиньи?» Ларвек смотрит в пол, собирает волю в кулак, чтобы снова взмолиться. «Я тогда не был мудр, простите. Кровавая сука, ублажающая ядовитого призрака», — говорит она, хватает его за волосы, задирает голову. «Да, не очень мудрые слова. А сейчас ты назвал меня слугой. Я поражаюсь, что ты сумел подняться настолько высоко с таким ущербным рассудком, и это после всего, что союзник дал тебе». На Ларвика накатывает усталость, изнеможение, глаза тускнеют. Он что, уже не смеет и умолять? Но он резко вдыхает, глаза зажигаются ненавистью, и он плюет кровью ей в лицо, шипит. «Ты, гнусная сука, совет не потерпит. Доказательство коррупции налицо, с ними трудно не считаться», сообщает она, отчасти восхищенная тем, что Ларвек напоследок отыскал в себе мужество. «К несчастью для тебя, решение было единогласным». Хотя, она придвинулась ближе и прошептала: «Скажу тебе по секрету, совету осталось уже недолго». Она поцеловала его в щеку и отступила. Затем она кивнула в сторону ямы и сказала куритаем: «Дайте ему меч и отведите вниз. Скажите смотрителю, что я хочу знать, сколько он продержится. Ларвика тащит прочь, он вопит, изрыгает ругательства и проклятия, снова умоляет. Куритай входит в туннель, и крики затихают. Женщина снова призывает песнь, ищет камеру, откуда несет тьмой, идет к лестнице. Фринтис проснулся от собственного крика, истерзанный отчаянием и горем, закрыл ладонями мокрое от слез лицо. «Мальчик мой», – озадаченно произнес мастер Ренсиаль, тронул Фринтиса за плечо, ласково потрепал. Фринтис плакал, хотя и знал, что остальных разбудил его крик. Они вышли и теперь стоят и смотрят в изумлении, но остановиться не мог до самого утра, когда наступило облегчение и солнце прогнало последнюю возможность уснуть. «У моей кровной бабки было много снов», – вглядываясь в его лицо, сообщила Давака. Ее взгляд был тяжелый и серьезен, а голос – необычно добродушен, без привычных ворчащих ноток. Фринтис лишь устало кивнул. За завтраком сидели молча. 34-й, хмурясь, протянул Фринтису миску с овсянкой, и Лиан с Ренделем старались не смотреть в глаза, дергач озабоченно морщил лоб. «Слезы красного брата», – мрачно думал Фринтис. «Они забыли о том, что я – всего лишь человек. Наверное, я и сам забыл об этом». Она видела, как с небес падали звезды и разбивали землю, приходили такие потопы, что скрывались горы, продолжала Давака. Однажды бабка отдала пони и все добро потому, что сны предсказали взрыв солнца в сумерках. Но солнце не взорвалось, и все увидели, что моя бабка – всего лишь старуха, которая видит сны, а сны не значит ровно ничего. Он хотел сказать ей, что видит не сны, но только закрыл глаза и потер виски. Усталость накатила волной. «Думаешь, я не гожусь вести людей? Если понадобится, мой клан пойдет за тобой в пасть Нишика. Но люди боятся за тебя, только и всего». Он открыл глаза и заставил себя осмотреться. К западу от отрога простирались пастбища, хотя сейчас на них не паслись и поднялась высокая трава. Мастер Саллис согласился с просьбой Фринтиса послать разведку на юг, хотя и скрипя сердце. В отличие от тех, кто пришел с Фринтисом из Урлиша, Саллис не слишком доверял красному брату. Фринтис знал, что Саллис считает его ущербным, надломленным слишком тяжелой виной. Фринтис не сказал ему о благословении волка, о дарованном зверем освобождении от вины. Но какой сейчас в этом смысл? И какой толк в освобождении от вины, если каждую ночь приходят сны об этой страшной женщине? Давака замерла, указала пальцем. Фринтис стряхнул мрачные мысли, глянул туда, куда она указывала, и увидел вдалеке пару всадников, идущих рысью по высокой траве. Это не валарцы, они не высылают такие малые патрули, и не охотники Дарнела. Вряд ли лорд Фьефа может теперь разбрасываться людьми, да и собак не видно. Всадники уже заметили Фринтиса и Даваку, но тем не менее двигались вперед. Вряд ли враги. Однако он вытащил лук и положил стрелу на тетиву. Давака отъехала в сторону, повернула коня так, чтобы скрыть за ним копье. Всадники приблизились, мужчина и женщина. Фринтис нахмурился. Женщина верхом на высокой пегой кобыле. Волосы заплетены в тугую косу, одежда незнакомая, кожаная, разрозненные куски валарского снаряжения, включая короткий меч у седла, в руке, украшенная перьями и костяными талисманами копье. Эархиль. Удивленно выдохнула Давака. Мужчина в форме королевского гвардейца, худое лицо, выражение то ли озадаченное, то ли болезненное, рот приоткрыт, глаза безучастные. Незнакомцы остановились в 10 ярдах, женщина смерила Фринтиса с Давакой взглядом, улыбнулась при виде лука, но с опаской посмотрела на Даваку. А гвардейцу, похоже, незнакомцы были безразличны. Запинаясь и с трудом подбирая слова, Давака заговорила на незнакомом языке. Женщина и Архиль хохотнула, затем произнесла на ломаном языке королевства. «Лонахим говорить, как обезьяна рожает». Давака ощетинилась, схватилась за поводья и подняла копье выше, но Иархиль только ухмыльнулась и сказала Фринтису: «Мой муж учить меня язык». «Ты брат?» «Да, брат Фринтис из 6-го ордена. Рядом со мной, госпожа Давака, посол народа лонаков в Объединенном Королевстве». Услышав незнакомые слова, женщина растерянно заморгала, затрясла головой, хлопнула себя по груди. «Я, Иншакафарна, Иархиль. Мы видим», — безучастно сообщила Давака. «Что ты здесь делаешь?» «Это брат Лирниал», — показав на гвардейца, уныло глядящего в землю, сказала Иншакафарна и добавила. «Криава послала нас». «Криава», — удивился Фринтис. Иншакафарна в раздражении буркнула что-то под нос, указала на юг и медленно, по слогам выговорила. «Королева, Глава 9. Лирна. Имя оказалось посередине сегодняшнего списка, отчетливо внесенное аккуратным почерком брата Холлана. Королева взяла за правило читать список после завтрака. Брат терпеливо ждал, пока она изучит каждое имя. Королева обрадовалась, что брат составил полный список всех в армии, кроме Сиарда и Эрхиль, с недоумением и толикой презрения глядящих на его потуги. После прибытия в Варнсклейв королева попросила включить в список и беженцев, продолжающих являться в разрушенный город. Тучный брат четвертого ордена с обычным тщанием взялся за дело, хотя штат писцов пришлось расширить до трех десятков. Набирали в писцы преимущественно стариков, сведущих в деле и не очень способных к оружию. «Все они прибыли вчера?» – спросила Лирна. «Да, ваше величество, мы разместили их в западном квартале. Жилищ не хватает, но шахтеры генерала Ультина привозят лес, чтобы починить крыши и стены. Они даже взялись строить каменные дома из руин. Отлично, отправь им людей», – заключила королева, снова посмотрела на имя в списке и вспомнила последние слова тонущего. «Ваше величество, не забудьте свое обещание». Она отложила список и улыбнулась Холлану. Королева принимала подданных в большой комнате на втором этаже дома начальника гавани, где вместо трона приспособили большое, удобное, но слегка обожженное кресло. Илтис и придворные дамы стояли за спиной в напряженном ожидании, и это изрядно раздражало Лирну, хотя она и понимала необходимость церемониала. Увы, как говорил отец, королева должна иметь свой двор, то есть, брат, нам нужно кормить еще 30 тысяч ртов, осведомилась Лирна у королевского казначея. 31 620, уточнил брат, и хвала ушедшим за лорда Альберу, иначе все бы голодали. Именно, согласилась королева и решила не указывать на то, что, если бы не эти новые рты, армия бы уже выступила на столицу, а пока пришлось торчать среди руин, заботиться о пропитании да тренировать новых рекрутов, жаждущих впиться в глотки врагов, но не способных пройти и милю. Трофеи, доставляемые Мильденейским флотом, оказались гораздо меньше ожидаемого, всего-то 100 тонн зерна, хотя пираты, заходившие в гавань, были с ног до головы в шелках и драгоценностях. Щит островов пока не появлялся, хотя владыка кораблей Эл-Инурин прибыл днем раньше. Палубу его красного сокола загромождали трофейные стрелы, которые валарцы везли в Варинсхолд. В дверь громко постучали. Арина открыла. На пороге преклонил колено брат Бентин. «Моя королева, лорд Альсорна и госпожа Альмирна. Брат, я с нетерпением ожидаю завтрашнего отчета», сказала королева Холлану и кивнула. Брат поклонился, направился к двери и отступил в сторону, когда вошли Вайлин и госпожа Дарена. «Я поговорю с лордом и леди наедине», сообщила Лирна двору. Придворные поклонились и послушно ушли, хотя Илтис, с видимой неохотой, в последние дни он редко выпускал Лирну из виду, но делать нечего, пришлось подчиниться. Вайлин и Дарена синхронно поклонились, и двигались они в точности одинаково, как те пустоголовые нильсаэльские близнецы, и выражение лиц одинаковое, нейтральное, спокойное. Они хоть понимают, как неприятно и больно видеть от них холодную придворную церемонность. Королева, выше ревности, напомнила себе Лирна, хотя после сегодняшнего дня им будет простительно считать иначе. «Госпожа Дарена, я обдумала ваш доклад о богатых залежах золота в пределах», нарочито спокойно и благодушно проговорила королева. «Насколько я поняла из оценок брата Холлана, в шахтах золота хватит, чтобы несколько раз оплатить все наши нынешние и будущие долги мильденейским торговцам. Ваше Величество, я полагаю, что так», подтвердила Дарена. «Странно, но я не могу припомнить, чтобы король Мальций выражал осведомленность о подобных богатствах своей державы». Госпожа Дарена тут же выдала связный, похоже, заранее отрепетированный ответ. «Ваше Величество, ко времени трагической смерти нашего короля исследование месторождений не было завершено. Честно говоря, я подозреваю, что отыщется еще немало жил. Миледи, я рада слышать это. В грядущие годы подобное богатство может спасти королевство. И все же оно едва ли полезно нам, когда лежит за сотни миль отсюда, а люди, способные его добывать, все еще здесь, вместе с той, кто лучше любого другого может организовать их усилия». Оба напряглись, опять с удивительной синхронностью. Лирна вдохнула, изобразила полную сожаление, немного виноватую улыбку. Королева репетировала ее все утро. Такая улыбка удавалась ей хуже всего. «Госпожа Дарена, к сожалению, мой нелегкий долг обязывает меня приказать вам немедленно возвратиться в северные пределы, где вы будете исполнять королевский приказ до тех пор, пока лорд Вайлин не сможет вернуться к своим обязанностям. Судно владыки кораблей лорда Эллинурина уже ожидает вас в гавани. При хорошей погоде вы сможете достичь Северной башни за 3 недели благодаря исключительной быстроходности судна. Я соберу достаточно кораблей, чтобы как можно скорее отправить домой и шахтеров капитана Ультина. Они хотят сражаться, угрюмо заметил Вайлин. Если послать их домой, быть беде. Дарена молча стояла рядом. Ее лицо не выражало ровно ничего. Я поговорю с ними и объясню, что каждый взмах кайлом сейчас важнее сотни ударов меча, пообещала Лирна. К тому же разве они недостаточно сражались, чтобы заслужить славу и честь? Достаточно, ваше величество, произнесла Дарена прежде, чем Вайлин смог что-либо сказать. Я сожалею о необходимости вашего приказа. Она искоса глянула на Вайлина, потупилась. И не вижу причин не последовать ему. Какое удачное решение, подумала Лирна. Ведь я бы не потерпела возражения от тебя. Но эту мысль она спрятала за очередной улыбкой, встала, подошла, сжала маленькие ладони Дарены. Ваша роль в этой войне огромна и удивительна. Ваши труды не будут забыты, и прошлые, и будущие. Миледи, принесите мне богатство, чтобы я смогла оплатить справедливость. Она выпустила руки Дарены, отступила, заставила себя посмотреть в прищуренные, полные холодной ярости глаза Вайлина. Выдержать его взгляд было трудно. Это не ревность, захотелось сказать королеве. Ты же знаешь меня, я выше ревности. Наверное, вы хотите попрощаться, сказала Лирна вслух. Я более не задерживаю вас. У меня дела с нашими новоприбывшими. Новоприбывшие отличались от всех пришедших за последнюю неделю в Варнсклейф тем, что привели много детей. Одним из самых жутких зрелищ во время марша было обилие маленьких трупов. Детей загоняли в дома и сжигали живьем либо забивали, словно ненужный скот, и оставляли гнить под открытым небом. А тут, столько малышей. Лирна обрадовалась всей душой, хотя дети выглядели изможденными и напуганными и молча смотрели на королеву, бродящую по бедняцкому лагерю. Брат Холланд представил тощего мужчину в бурой рясе. Это брат Иннис, мастер приюта в Рансмилле. Он много недель прятал своих подопечных в лесу. «Брат, я всем сердцем благодарю вас», поклонившись в ответ, произнесла королева. «Ваши дела, великое свершение во славу веры». Брат Иннис, ослабевший от голода, не привыкший видеть королей и королев, даже зашатался от волнения. Вокруг него сгрудились дети, вцепились в рясу и уставились на Лирну так, будто она навредила хозяину приюта. «Ваше Величество, мне очень помогали». Брат Иннис указал на горстку оставшихся взрослых. «Эти люди голодали ради того, чтобы могли поесть дети, и увели прочь валарцев, чтобы те не смогли обнаружить наше укрытие. Многие дорого заплатили за свою доблесть. Они будут справедливо вознаграждены за нее», заверила королева. «Если вы нуждаетесь в чем-либо, скажите брату Холлану». «Спасибо, ваше величество», сказал Иннис и снова поклонился. «Я ищу женщину по имени Трелла Аллярин». Иннис побледнел, глянул искоса на ближайшую хибару, сооруженную из остатков сарая, с дощатой крышей. «Она, так много сделала, чтобы согреть этих детей», заикаясь, пробормотал Иннис. «Ваше величество, простите меня, я умоляю не наказывать ее». «Наказывать?» – удивилась Лирна. «Ваше величество, чем могу служить?» – спросили за спиной. Лирна обернулась и увидела стоящую у входа в хибару высокую женщину со сложенными на груди руками. Слегка за 50, седина в волосах, еще симпатичная, но в глазах страх. «Миледи, я принесла новости о вашем сыне», – сказала королева и поклонилась. Госпожа Аллярин умудрилась сквозь все невзгоды пронести чайный набор. Две крошечные чашечки и шарообразный чайничек, украшенный орхидеями и позолоченный. Наливая из него чай, госпожа пояснила: «Это альпиранская работа. Подарок тете на мое замужество». Лирна отхлебнула чай с удивительно богатым вкусом. «Миледи, вы просто поразительны», стараясь разрядить обстановку, произнесла королева. «Вы сохранили такое сокровище и нашли чай подобного качества. Мы наткнулись на торговый фургон пару недель назад. Хозяин погиб. Воры забрали все, кроме чая. Хотя для нас мешок зерна был бы гораздо лучшей добычей». Она отхлебнула свой чай и наконец собралась с силами. «Ваше Величество, скажите, как он умер, спасая мою жизнь и жизни всех, кто сейчас в моей свите? Но своей он не спас. Миледи, если бы был хоть какой способ помочь ему». Госпожа Трелла покачала головой, потупилась, зажмурила глаза. «Я всегда цеплялась за надежду», сказала она, «и во время бегства из Варинсхолда, и долгими днями на дороге, и когда встретила брата Инниса с детьми, я не оставляла надежду. Фермин был такой умный, хотя ему не хватало мудрости. Если бы существовал способ пережить падение города и удрать из темницы, Фермин наверняка отыскал бы его. Лирна подумала об акуле и о битве. Стоит ли делиться догадками насчет того, что Фермин все-таки нашел способ бежать и отомстить. Но королева не могла подобрать подходящих слов, не могла объяснить, стал ли Фермин человеком в акульем теле, или акулой с памятью о человеческом прошлом. В любом случае, не стоит мучить храбрую женщину странной тайной. «Я желаю в честь его подвига сделать Фермина посмертно мечом королевства», — сказала Лирна. «Спасибо», — поблагодарила госпожа Трелла и улыбнулась уголками губ. «Думаю, Фермина бы такое известие, ХМ, позабавило». Лирна обвела взглядом лагерь. Взрослые хлопотали, обустраивали жилье, готовили, суетились, лишь брат Иннис и группа ребят подле него по-прежнему беспокойно глядели на королеву. «Брат Иннис говорит, что вы помогали им согреться», — сказала она. «Кто угодно может разжечь костер», — пожав плечами, заметила госпожа. «И притом выжить при падении города и бегстве на юг — это само по себе немалое достижение. Ваше Величество, я не знаю, сколько и как Фермин рассказал о наших обстоятельствах, но, вопреки нашему имени, мы не вели жизнь знати. Бедность понуждает к находчивости, не сомневаюсь. Но все же одинокая женщина, так долго выживающая среди войны и голода». Госпожа Трелла заставила себя отпить, судорожно сглотнула. «Возможно, вы слышали, — продолжила королева, — что я сняла все запреты на использование тьмы в этом королевстве. Одаренные теперь занимают почетное место в моей армии. Из разговоров с ними я выяснила одну общую черту. У них у всех матери тоже были одаренными, хотя отцы, не всегда. Забавно, не правда ли?» Госпожа Трелла посмотрела ей в глаза, медленно подняла руку, растопырила пальцы. «В ту ночь валарский солдат вышиб дверь моей спальни, нашел меня в платяном шкафу, рассмеялся, схватил меня за волосы и захотел перерезать мне глотку. На кончике большого пальца заплясал милый голубой огонек. Тот солдат недолго смеялся», — сказала госпожа Трелла. «Пламя стало желтым и полыхнуло. Обняла руку по локоть. Королева уставилась на него, будто зачарованная, вскочила, попятилась. «Ваше Величество, — обнажив меч, крикнул Илтис. — Ваше Величество, я знаю о вашем эдикте, но обыкновенные слова не могут так запросто побороть многовековой страх. Моя мать приложила немало усилий, чтобы я осознала опасность своего дара, ужас, который он вызывает, и крайнюю неприятность внимания со стороны верующих». Госпожа сжала кулак, и пламя угасло. Лирна глубоко вдохнула, постаралась перебороть дрожь в руках и ногах, кивнула Илтису и села пить чай. Вид огня разбудил жуткую память, смрад горелой кожи, ее кожи, когда языки пламени лизали ее. «Седьмой орден связан моим словом», — успокоившись, сказала Лирна. «Я не позволю им понуждать кого-либо к вступлению. Отдельно от них существует небольшой отряд одаренных из северных пределов, подчиненных лишь лорду Вайлину и мне. Они с радостью примут вас. Ваше Величество, я старуха. Я думаю, вы не так уж стары. И, мне кажется, душа вашего сына обрадуется, если вы употребите свой дар во благо королевства. Ваше Величество, я должна заботиться о них». Госпожа Трелла указала на детей. «Я даю вам слово о них позаботиться. Им больше не нужен ваш огонь, а мне очень нужен». Лирна подумала, что позволило страсти прорваться в голос, потому что Трелла вдруг посмотрела с тревогой и недоверием. Такие взгляды Лирна замечала у тех, кто был близок ей, у Норты, Дарены, Ривы и у Вайлина. Те, кто не ослеплен обожанием, видит яснее. «Я не приказываю», — улыбнувшись, добавила королева. «Это только просьба. Поразмыслите над ней. Поговорите с аспектом Каэнисом, с людьми из пределов. Я не сомневаюсь, что и те, и другие с радостью примут вас». Королева встала. Госпожа Трелла поклонилась ей. «Ваше Величество, я хотела бы попросить об одолжении». «Конечно же, просите». На глазах госпожи заблестели слезы, и, чувствуя ее горе, к ней подбежали дети. «Герб моего сына я хочу, чтобы на нем была ласка. Из всех зверьков, привязывавшихся к нему, ласки были его любимицами». «Как пожелает миледи», — сказала королева и поклонилась. «Уж лучше ласка, чем акула. Хотя плешую часть Варнсклеева снесли буквально до камней мостовой, строения под нею оказались почти нетронутыми. Многочисленные подвалы стали теперь квартирами и тюрьмами. Валарскую женщину держали в угольном подвале развалин, когда-то, судя по закопченной наковальне среди щебня, бывших кузней. Пара королевских гвардейцев стояла по бокам лестницы в подвал, а лорд Верни коротал время ожидания, черкая в записной книжке. Когда подошла королева, Верни встал, поклонился с обычной грацией и поприветствовал ее на идеальном языке королевства. «Ваше Величество, я безмерно благодарен вам за то, что вы прислушались к моей просьбе». «Не стоит, милорд», — сказала королева. «Однако мне кажется, что я обману ваши ожидания. Ваше Величество, простите». Лирна велела гвардейцам открыть дверь в подвал и сказала Вернье: «Увы, милорд, я понимаю, как вам хочется добавить мое знание в вашу хронику, но, к сожалению, ученой страсти придется пока уступить место потребностям дипломатии». Она пригласила его сойти вместе с ней вниз. Илтис шел впереди. Фарнелла Автокрифа Фентриль сидела за столиком и читала при свете единственной свечи. Фарнеллу не заковали в цепи, ее лицо и волосы были чисты. Лирна позволила ей тазик воды каждое утро, чтобы ухаживать за собой. Фарнелле давали пергамент и чернила, и теперь на столе перед нею лежал свиток, полностью исписанный мелким плотным почерком. При виде королевы Фарнелла встала и поклонилась, но смотрела безучастно, потом заметила Вернье и удостоила его осторожной улыбки. «Ваше Величество, милорд», — выговорила Фарнелла на ломаном языке королевства. «Какая честь, сразу двое гостей. Мы поговорим на вашем языке», — сообщила королева и перешла на валарский. «Важно, чтобы мы правильно поняли друг друга». Лирна приказала Илтису подождать снаружи. Фарнелле разрешила сесть, затем взяла и внимательно прочитала свиток. «Список имен, мест и товаров. Каждое имя помечено круглым знаком». Лирна узнала его. «А, это вольные. А люди с этими именами, полагаю, ваши рабы?» «Да, ваше величество. Хотя этот документ, по сути, завещание. Рабов освободят после моей смерти. Мое понимание валарских законов ограничено», — солгала Лирна. «Я считала, что раб вне зависимости от статуса его владельца освобождается лишь специальным указом правящего совета. Именно так, но мой брат в совете. Я не сомневаюсь, что он снизойдет к моей просьбе. Ко времени твоей смерти его будет заботить лишь собственное выживание, а не твое завещание», — подумала королева, а вслух сказала: «Если я правильно вас поняла, ваши симпатии к главному институту вашей империи в последнее время угасли». Фарнелла взглянула на Вернье. Тот стоял у стены, вытянувшись, и не хотел смотреть в лицо своей пленницы. «Мы совершили много ошибок», — сказала Валарка. «Наверное, рабство — наихудшее из них, если не считать договора с союзником. Если верить рассказам лорда Вернье, эти ошибки дали вам несколько столетий жизни. Ваше Величество, не жизни, просто существования. И как же получить все эти столетия простого существования?» Фарнелла потупилась, и Лирна впервые ощутила ее настоящий возраст. Вокруг глаз уже отчетливо виднелась сетка тонких морщин. «Это кровь», — чуть слышно прошептала Фарнелла. «Кровь одаренных». В памяти Лирны тут же всплыл корабль, надсмотрщик, рыщущий по рабской палубе со свитым в кольцо кнутом. «Все здесь не стоят одного с магией». «Да уж». Королева придвинулась к Валарке, оперлась ладонями на стол и глухо проскрипела: «Вы пьете кровь одаренных, оттуда и ваши годы. Под Валаром есть место, где сотни камер, наполненных одаренными», — прошептала Фарнелла. «Те, кто причастен, приходят туда раз в год, чтобы напиться. Каждый год все больше пустых камер и больше тех, в красных мантиях, кто хвастается благословением союзника. То есть вам нужно больше одаренных, а союзник пообещал вам их в нашем королевстве. Потому вы и явились сюда. И еще за тем, чтобы обеспечить Северный фронт для вторжения в Альпиранскую империю. Но да, союзник сообщил нам, что ваши земли богаты одаренными. А когда и наши земли, и Альпиран будут ободраны дочисто, что вы собирались делать? Неужели выслать армии на весь мир?» Фарнелла посмотрела королеве в лицо. Хотя ее голос задрожал, взгляд оставался твердым. Похоже, Валарка решила, что настал ее последний час. «Да, он пообещал, что со временем весь мир станет нашим. Любопытно, в твоих глазах стыд или всего лишь разочарование?» — подумала Лирна, а вслух спросила: «Не обещанием ли вечной жизни вы соблазнили лорда Дарнелла? Искушению бессмертия трудно противиться, в особенности самовлюбленным людям», — печально ответила Фарнелла. «Милорд, вы находите слова этой женщины правдивыми?» — отойдя от стола, спросила королева. Вернье заставил себя посмотреть на Фарнеллу. «Ваше Величество, я почти уверен, что она не солгала. Даже будучи ее рабом, Единственной ее добродетелью я находил честность. Как думаете, ваш император тоже посчитает ее достойной доверия? Император во всем умнее и мудрее меня, ответил Вернье. Если она скажет правду, император ее услышит. Надеюсь, он поймет ценность способности забывать былые раздоры. Ваше Величество, забыть придется о слишком многом, сурово глянув на королеву, сказал Вернье. Но если мы не сможем объединиться против общего врага, наш мир падет, заметила Лирна и сказала Форнелле. В ордене брата Каениса есть тот, кто умеет слышать ложь. Вы подтвердите при нем свою готовность отправиться в Альпиранскую империю вместе с лордом Вернье и рассказать императору все, что вы рассказали мне. Почетная гражданка, если он услышит ложь, ваше величество, он ее не услышит. С очевидным облегчением выговорила Форнелла. Я исполню ваш приказ. Лирна подумала о том, что старость буквально сквозит в этой женщине, видна даже в улыбке. Отлично, сказала королева, посмотрела на Вернье и изобразила виноватую улыбку. И вы, милорд, сделаете ли это для меня? Нет, ваше величество, холодно ответил он. Лирна подумала, что имперского хрониста не обманешь отрепетированными гримасами. Он умный, даже слишком. Я сделаю это ради моего императора, великого мудростью и добродетелью. Лирна стояла на крыше и наблюдала за отплытием. Королева видела прощание Вайлина с Дареной и не смогла отвести глаз, хотя чувствовала себя так, будто подглядывает. Вайлин так долго держал эту мелкую девчонку при себе. Дарена отошла от владыки башни, попрощалась с госпожой Эларнисой лордом Адалем, братом Киланом, Санишим Полтаром, а затем взошла по трапу на Красный Сокол. Владыка кораблей Эллинурин приветствовал женщину поклоном. Корабль отчалил. Лирна вдруг задумалась над тем, что никто из Сиарда не пришел проводить Дарену. Вайлин попрощался со всеми, обнял сестру и остался на пирсе, глядеть на уходящий корабль. Затем пришли Вернье и Валарская женщина, и Вайлин проводил их на другой корабль. Вернье оказался на удивление придирчивым в выборе судна. Таинственный, полный загадок имперский хронист. Королева обернулась, заслышав шум. На крышу влезла госпожа Арина с меховым плащом в руках. «Ваше Величество, сегодня такой холодный ветер». Арина накинула плащ королеве на плечи и так кивнула, не отрывая взгляда от Вайлина, смотрящего вслед отплывающему ученому. «Мюриль говорила мне, что он самый жуткий человек из всех, кого она встречала», — тихо сказала Арина. «Да, значит, и юные способны на мудрость. Миледи, он пугает вас?» Арина пожала плечами. Она реже других придворных соблюдала церемониал, когда оставалась наедине с королевой. Это забавляло Лирну, и потому она прощала ей частые нечаянные и намеренные дерзости. Мужчины бывают грубыми, бывают добрыми. Иногда попадаются и грубые страшные добряки. Арина выпрямилась, затем церемонно поклонилась госпоже. «Ваше Величество, маршал Травик жаждет аудиенции с вами. Похоже, рекруты ссорятся насчет имен для своих новых полков. Я сейчас спущусь». Оставшись в одиночестве, Лирна смотрела на гавань до тех пор, пока Вайлин не развернулся и не ушел. Королева проводила его взглядом, такого уверенного, решительного, по-хозяйски ступающего. «Это не ревность», — сказала она себе. «Милорд, я не могу позволить, чтобы вас отвлекали». Лирну разбудила еще до рассвета мягкая, но настойчивая рука Мюриль. Королева спала глубоко, без снов, и потому пришла в скверное настроение от неожиданного пробуждения. «В чем дело, ваше величество?» «Внизу лорд Вайлин с капитаном Белоратом. Похоже, у них важное известие с островов». Лирна приказала принести тазик воды, погрузила в нее лицо, охнула от резкого до боли холода, мгновенно прогнавшего сонную усталость. Королева накинула простое платье и, пока спускалась по лестнице в импровизированный тронный зал, успела придать лицу выражение царственного благодушия.